Глава 3. Московское такси самое лучшее. Покидали мы трап одними из последних. Сзади остались наши 5 попутчиц со злой ведьмой во главе и какая-то семейная пара. «Михаил!» — тихо окликнула Герда и помахала мне рукой. Я подмигнул в ответ. Остальные девушки зашептались и захихикали. «Не стойте, девочки, шевелите ногами!» — строго оборвала их мамаша. Я помог занести в фойе вокзала Надины чемоданы и послал одну детальку болванчика к девушкам, на всякий случай. «Спасибо за помощь, Михаил. Если вам понадобится...» Она не успела договорить, как мимо прошел 10 мужчин в одинаковой темной форме без опознавательных знаков. Все направились к заходящим внутрь девушкам с начальницей. «Ох, сейчас что-то будет», — прошептала Надя. «Уверены?» — удивился я ее осведомленности. «По роду деятельности я знаю, что это подручные графа Нарышкина. Такой у него стиль, черная одежда. Лучше не совать нос в его дела». «Вот, значит, как», — задумался я. «И чем же этот граф занимается?» «Официально он владеет несколькими отраслями промышленности. От туризма в дикую зону до сети отелей по всей империи. Однако некоторые говорят, что он промышляет проституцией и работорговлей. Ходили слухи, что и подпольное производство артефактов с нелегальной продажей за границу тоже в его власти. Но никаких доказательств пока не нашлось», — развела руками Надежда. «Так уж и не нашлось», — удивился я. «Или просто плохо искали?» «А вы смышленый», — улыбнулась она. «Но я вам этого не говорила». Тем временем мужчины довольно крепкого телосложения окружили девушек, приняв боевые стойки. К толстухе был прикреплен болванчик, и я прекрасно слышал, что происходит. «Спокойно, девочки, не нужно привлекать лишнее внимание», — тихо проговорила Марь Санна. «Мария Александровна, по приказу графа вы должны последовать за нами», — сказал мужчина с темной бородой и в очках. Судя по всему, главный среди них. «Мне нужно сперва в гостиницу, а потом я поеду к графу», — твердо сказала она. «Нет нужды», — ухмыльнулся бородатый. «Вы сегодня переночуете в другом месте». «А если я откажусь?» — усмехнулась она, ставя чемодан на пол. «Хм», — бородатый окинул помещение взглядом. «Мы в курсе ваших учениц, и поэтому мы будем применять любые методы, не оглядываясь на последствия. Вы уверены, что готовы пойти на риск?» «Мои девочки справятся с вами». «И что?» — улыбнулся он и показал в угол зала, где висели камеры. «Этот вокзал принадлежит графу Нарышкину и находится под протекцией государства. Любое неповиновение, и уже через час вашу компанию объявят в розыск. А до вечера вся столица будет искать только вас». Я осмотрелся, приказал Лоре взломать камеры и стереть резервные записи. Также отправил детальки болванчика взять в кольцо всех присутствующих. «Надя, быстро уходи из здания», — шепнул я ей и подтолкнул. Не было времени церемониться. С минуты на минуту могло произойти все, что угодно, но мои опасения оказались напрасны. «Ладно», — обведя всех взглядом, сказала мамаша. «Девочки, отбой. Поедем с этими молодыми людьми». Они тут же успокоились и опустили руки. Затем их в окружении бойцов проводили к 3 автомобилям. Минуя меня, Герда в очередной раз улыбнулась и кивнула на прощание. То же самое сделали остальные девушки. «Они их убьют, скорее всего», — заключила Лора. «Кто кого?» «Хороший вопрос, но мне кажется, девок надо вытаскивать», — вполне серьезно сказала Лора. «Девчонки без этой толстухи не пойдут», — ответил я. «Видела же, как они к ней привязаны». «И то верно». И у меня было подозрение, что они начнут сражение в пути. Девушек останавливал только вокзал с кучей камер. «Надо ехать за ними», — заключил я. «Если сейчас оставить их без наблюдения и не помочь, до вечера они просто не доживут». Я набрал графа. «Да, Михаил», — быстро ответил он. «Ростислав Тихомирович, я задержусь. Тут образовались кое-какие проблемы», — пояснил я. «Помощь потребуется?» — спросил он. Вот за что он мне нравился. Не задает лишних вопросов. «Думаю, пока нет. Постараюсь справиться сам. Позвонил предупредить о задержке». «Хорошо. Если что, дай знать. Пошлю людей». Он уже попрощался, но я задал еще вопрос. «Что вы знаете о графе Нарышкине?» «Если у тебя проблемы с ним, то я лучше пришлю людей», — тут же ответил граф. «Нет, пока никаких проблем, но, возможно, скоро будут. У него», — улыбнулся я и добавил. «А может и нет. Но вы расскажите, кто он?» «Опасный человек. Пытается всеми путями приблизиться к императору. Люди у него очень жестокие. Видел, как они одеваются?» «Ага, клоуны из цирка», — хмыкнул я. «Только осторожно. Они, может, не такие опытные бойцы, как мои, но компенсируют это кровожадностью». «Ага, понял. То есть я могу их убить без зазрения совести?» — уточнил я. «Вполне», — спокойно ответил граф. «Любой порядочный боец знает, что на Нарышкина работают только отморозки». «Отлично, значит, одной проблемой меньше. И можно устроить кровавую баню, если они попытаются навредить дамам». Я на расстоянии последовал за ними. На улице стояла Надежда и провожала процессию удивленным взглядом. Увидев меня, она помахала, подзывая к себе. «Странно, чего их так?» — удивилась она. «Нога, под охраной», — призадумался я. «Что, интересно, они натворили?» «Мне кажется, для них ничем хорошим это не закончится». Девушек посадили в большой фургон и закрыли двери. Два водителя сели вперед. Я по-прежнему все мог слышать через своего помощника. «По моему сигналу, готовьтесь», — коротко сказала толстуха. «Марь Санна, что это за люди?» — спросила одна из девушек. «Неважно», — огрызнулась мамаша. «Не дайте им ранить меня и себя. Все ясно?» «Да», — хором ответили девушки. Но они не видели того, что мне показывала Лора. По специальным трубкам в полу и потолке в машину поступал какой-то газ, причем в очень больших количествах. «Лора, сможешь сделать анализ через болванчика?» «Нет, тебе надо быть внутри», — ответила она. Сперва вырубилась главная, а через несколько секунд отключились и девушки. «Ты извини, мне надо срочно идти. Не могла бы ты оставить свой номер?» — попросил я у Надежды. Забрав ее контакт, я быстро поймал такси и попросил водителя следовать за черным фургоном, но так, чтобы между нами оставалась дистанция в две машины. «Я ждал этого всю карьеру!» — обрадовался водитель и, поправив кепку, вцепился в руль. «Держись, парень! Все сделаю в лучшем виде!» «С меня хорошие чаевые!» — заранее пообещал я, и мы тронулись. Пока мы ехали, в машине у девушек ничего не происходило. Поэтому я отправил детальку болванчика в кабину к водителям. «Махмуд сказал, что хозяин оставит нам девок», — сильным акцентом проговорил человек на пассажирском сиденье. «Да, девки знатные», — ответил водитель. «Думаешь, старуху они сразу убьют?» «Не знаю. Мое дело маленькое — крутить баранку, иногда убивать по требованию к начальству. А больше мне и не надо». «Какая у них тугая логика. Что ж, мне легче будет их убивать. Совесть не замучает». «Интересно, за что их?» — продолжил пассажир. «Слышал, как Махмуд говорил с начальником. Они вроде кинули его на очень большую сумму. Артефакты или что-то такое, я не знаю. Все-таки не хотелось бы, чтобы он тех бабенок сразу угандушил. Хотя бы на денек отдал», — мечтательно продолжил пассажир. «Ты поаккуратнее», — подметил водитель. «Слышал, как они ту старуху слушаются? Они же сами убийцы, у меня глаз наметан». Эти ребята просто не оставляют себе шанса на помилование, только сильнее приближают свою смерть. Я отсоединил от болванчика еще детальки и направил их к другим машинам. Там обстановка была примерно такая же. Бойцы думали, что главную убьет босс, а девушек отдадут им для утех. Ох, ребятки, хотя... Нет, не жалко. Никого не жалко. «Может, перевернуть машины прямо сейчас или заглушить?» — спросила Лора, прочитав мои мысли. «Я получила полный доступ к их транспорту». «Нет, ты что, нельзя пока убивать», — сказал я. «Надо увидеть их начальство». «Думаешь, сам граф будет с ними возиться?» «Не знаю. А почему бы и нет? Товар дорогой, можно и самому», — задумался я. Конечно, вероятность того, что Нарышкин будет спрашивать с них лично, крайне мала. Скорее всего, просто поручит это доверенному лицу. На то еще засветится. «Молодой человек, не расскажете, зачем мы преследуем эти машины?» Наконец решил поинтересоваться любопытный водитель. «У них один дорогой предмет», — расплывчато ответил я. Частично это было правдой. Детальки болванчика не из дешевых. Про девушек лишний раз не стоило упоминать. «Понял», — серьезно ответил таксист и нацепил солнцезащитные очки. «Кстати, меня Данила зовут». «А меня бы Михаил». «Конспирация?» — ухмыльнулся он. «Да, будем считать так». Мы ехали еще минут 20, пока не встали в огромную пробку. «Все, это надолго», — огорчился водитель. Я пока подслушал разговор в ведущем фургоне. «Босс пишет, надо бы поторопиться», — проговорил один из бойцов. «Ему еще потом к графу на доклад ехать. Витек, давай мигалку подруби». Через мгновение впереди раздался характерный звук, и три машины выехали на выделенную линию. «Зараза, уходит!» — выругался я. «Да, болванчик все еще там, и отследить их было нетрудно. Но пока мы будем куковать в пробке, уйдет драгоценное время, и с девушками могут расправиться». 500 метров, — сказала Лора, отслеживая расстояние до фургонов. «Данила, мы можем выбраться из этой пробки?» — спросил я. «Да, но мы окончательно потеряем их из виду», — печально сказал он. «Хотя знаю я тут один проезд». 3 километра они набирают скорость», — продолжала Лора. «Заплачу двойную таксу, если догоним, и я сам покажу дорогу». На лице таксиста появилась странная улыбка. Он снял кепку, очки и... «Руль? Чего?» «Догнать этих мерзавцев, да?» Нажимая на кнопки на приборной панели, сказал он. «Да, и побыстрее», — поторопил я. Расстояние увеличилось до 10 километров. Данила достал из бардачка другой, спортивный руль. «Советую пристегнуться», — бросил он через плечо, и машина начала дрожать. Из багажника выехал спойлер. На крыше вылезли в воздухозаборники. Да и внизу что-то происходило. Лора сообщила, что колеса сменились на спортивные, а старые спрятались под днищем. «Мне мой дядя недавно военное топливо подкинул. Все искал повод его попробовать», — похвастался Данила и натянул перчатки. Мне показалось, или мы с этим водителем уже встречались. Лора только рассмеялась. «Когда не знаешь простых законов физики и думаешь, что машина поедет быстрее», — хихикнула она. «Масса та же и движок тот же. О, Господи, какие тут тупицы живут». Но через несколько секунд Данила нажал на красную кнопку на панели, и Лора замолчала. «Хм, артефакты?» — недовольно хмыкнула помощница. «Лишние детали теперь весят не больше твоей сумки. Читер! Нечестно!» Пробуксовав на месте, мы развернулись и вылетели на второстепенную полосу. Машина быстро начала набирать скорость, что меня несказанно порадовало. «Так мы точно спасем девушек». И уже через пару минут мы вылетели на трассу и помчались по прямой, периодически лавируя в потоке машин. «А он неплохо ведет», — похвалила Лора, и я не мог с ней не согласиться. И вот впереди появились знакомые черные авто. Данила сбросил скорость, и мы благополучно доехали до съезда на частную территорию. «Прости, дальше мы проехать не сможем. У меня нет разрешения», — покачал он головой. «Ничего», — сказал я, находясь под впечатлением от гонки. Лора отсканировала местность, забрав у меня приличной энергии. Впереди располагалось поместье, окруженное лесом. Автомобили остановились у крыльца. Мне же предстояло сделать марш-бросок в 5 километров. Эх, не успел переодеться в более подходящую одежду. «Могу я записать твой номер?» — напоследок спросил я у Данилы, и тот с радостью дал свой контакт. «Чую, мы еще встретимся. Спасибо». «И вам за щедрые чаевые!» — улыбнулся он и, пробуксовывая, умчался. Я ринулся через густой лес, подальше от дороги. Болванчик показал, что девушек отнесли в небольшой дом. Я отправил питомца, чтобы он транслировал картинку и, в случае чего, защитил их, пока я не доберусь до них. Добежав до огромного каменного забора, я понял, что придется лезть на ту сторону. Прорываться с боем было нецелесообразно. Во-первых, их пока слишком много. Во-вторых, у всех оружие. И, в-третьих, есть риск, что если я подниму шум, девушек убьют. А оно мне надо? Нет. Поэтому стелс-режим. «Лора, полный анализ особняка, территории, численности состава на наличие сильных бойцов и магов», — отдал я приказ. «Есть». Она хапанула уйму энергии. аж искры в глазах. «Прости, там слабые блокираторы», — сказала она. Выяснилось, что графа в поместье нет. Только персонал и куча боевиков. Девушки находились на минус втором уровне гостевого дома. Вокруг 10 сильных магов, примерно ранга Лени и Арнольда. «Отлично. Если не драться со всеми разом, то справимся». «Лора, как насчет того, чтобы убить всю охрану? Нам ведь не нужны свидетели?» «Кто будет рыдать по этим подонкам, у которых руки по локоть в крови?» — сказал я, разглядывая через болванчика заключенных в подвале. «Да, там была не одна клетка, куда кинули бессознательных девушек, а целых два десятка, где томились женщины и мужчины. Хорошо, хоть детей не было. Исхудавшие, голодные, едва держащиеся на ногах. В парочке камер остывали трупы». «Ладно, погнали», — скомандовал я, перемахнув через забор. Я спрятался за ближайшей будкой, и пока Лора выстраивала кратчайший маршрут, болванчик показал, что девушки начали приходить в себя. «Марсанна!» — испуганно затрясла блондинка свою надзирательную. «Марсанна, девочки, мы взаперти!» Остальные успели очухаться и расселись вокруг старой женщины, которая отходила от газа гораздо тяжелее. «Суки, усыпили!» — прошипела она. «Где мы?» «Какая-то клетка», — сказала рыжая, и они принялись помогать начальнице вставать. Из центрального дома вышли 5 человек во главе с командиром внушительного роста, от которого несло силой. А еще меня поразило то, что они не особо заботились о системе защиты. На нижние уровни вела простая лестница. Видимо, граф был настолько уверен в своей безнаказанности, что не стал париться. Посмотрим, что будет дальше. Я залез в подсобное помещение в гостевом доме и решил глянуть, что там творится. Вся пятерка боевиков зашла в коридор с клетками и подошла к той, куда они усадили тетку с девушками. «Махмуд, что происходит? Объясни!» — взвизгнула Марсанна. «У нас с графом сделка!» «Он расторг договор в одностороннем порядке», — ухмыльнулся он. «Приказал ликвидировать вас». «У меня есть к тебе предложение», — подошла она впритык к клетке. «Давай поговорим наедине». Начальник посмотрел по сторонам, пожал плечами и кивнул. «Вот ушлый тип». Пока у меня было 2 варианта развития событий. И в обоих эта старуха не выживала. «Так, дорогие мои», — повернувшись к девушкам, сказала их командирша. «Посидите пока тут тихо, и я сейчас совсем разберусь. Только не дергайтесь, понятно? И я вас вытащу». Она сказала это как можно нежнее, но Лору не проведешь. «Это старая Грымза врет», — зашипела помощница. «Она их не вытащит, сука старая». «Да я особо и не рассчитывал», — пожал я плечами. Деталька болванчика прицепилась к старухе, и они с Махмудом пошли в отдельную шумоизоляционную комнату. Граф реально скупой. Хоть бы встроил в стены артефакты заглушки, что ли. Пока я пытался прокрасться на лестницу, столкнулся с парочкой охранников, которые слегка удивились, увидев постороннего. Я постарался убить их быстро, чтобы не поднять шум раньше времени. Внизу меня встретили еще 2, и те тоже отправились на тот свет к своим товарищам. Отлично. «Лора, транслируй мне разговор тетки и Махмуда», — попросил я. И в ушах зазвучали голоса. В коридоре с камерами было пусто, но я прекрасно знал, что в комнате для отдыха спокойно сидит та четверка, которая пришла сюда с главным. Ну ладно, и с ними разберусь. Комната для переговоров. Загородное поместье номер 4 графа Нарышкина. «Я тебя слушаю», — упав на диван, снисходительно сказал Махмуд. «Только без фокусов, старая ведьма». Он многозначительно положил меч себе на колени. «У меня 1 000 000 на банковском счете», — сказала тетка. «Я отдам тебе деньги, и ты выпускаешь нас. Мы меняем имена, внешность и растворяемся». «Девок не отпущу», — улыбнулся Махмуд. «Слишком красивые. Ребята будут довольны. Да и я бы с ними поиграл». «Хорошо, согласна», — кивнула она. «Я тогда скажу им, чтобы они не дергались и ждали меня». На лице начальника охраны промелькнула ухмылка. «А ты та еще змея!» — он почесал бороду. «Думаешь, они смогут что-то сделать моим ребятам?» «Не забывай, что мои красавицы еще и первоклассные убийцы», — без хвастовства сказала тетка. Даже одна легко вырежет десяток твоих бойцов». «Ага», — вздохнул Махмуд. «Будем знать. Тогда переводить деньги и топай». «И что, совсем тупая?» — впервые улыбнулась старуха. «Деньги можно перевести только при личном посещении банка. Так что вы меня вывозите, мы расплачиваемся и расходимся». «Хм, идет», — немного подумав, согласился Махмуд. «Скажи своим девкам, чтобы они не рыпались». «Без проблем, мне эти дуры больше не нужны», — отмахнулась женщина. На этом оба закончили разговор. Когда Махмуд открыл дверь, последним, что он увидел, была маленькая продолговатая палка, которая прилетела ему в голову.